злобной улыбкой посмотрела на Руперта Гудвина. Виолетта еще ни разу не видела банкира. В толпе гостей, наполнивших в тот вечер зал мистерис Тревор, она его не заметила. Но все-таки она нашла в чертах лица его, в блеске его черных глаз, что-то знакомое. То было, без сомнения, то же выражение, которое сразу бросилось ей в глаза при взгляде на Эстер Вобер, и которое так походило на Рафаэля Станмора. Она так погрузилась в эти размышления, что рассеянно отвечала на вопросы, с которыми обращался к ней Симпрониус Сиккемор. Но вдруг объявили, что приближается последняя сцена балета, и обе дамы поднялись. Виолетта холодно и вежливо раскланялась с гостями. Она вела себя очень благопристойно в продолжении всего разговора и никак не думала, чтобы эти господа могли иметь о ней дурное мнение, потому только что она принуждена зарабатывать хлеб свой на сцене. «Ну, любезный Роксли Даль», — сказал банкир, когда они остались одни в приемной, — «какого мнения вы теперь о вашей богине с золотистыми волосами? Все ли вы еще обворожены ее красотой?» «Более чем когда-либо», — отвечал маркиз. «Итак», — мрачно сказал банкир, — «предупреждаю вас, что сегодняшнее наше предприятие не без некоторых опасностей, но что бы ни случилось, я беру с вас честное слово, что вы один за все отвечаете и не вмешиваете в это дело моего имени, в случае, если оно дойдет до суда. А теперь слушайте. Когда молодая девушка, которую здесь называют мисс Ватсон, возвратится в гардеробную, ей подадут записку, в которой будет сказано, что мать ее опасно заболела и что доктор прислал за ней карету. Ее повезут в карете, которая ожидает на соседней улице, и вы отправитесь с вашей богиней в замок графства Эссекс». Все трое вышли в ложу, которую маркиз абонировал на всю зиму, но еще до окончания последнего действия балета Руперт Гудвин вышел из нее вместе с маркизом. Только Виолетта успела переодеться, как ей подали записку такого содержания. «Просят мисс Вестфорд немедленно последовать за посланным и сесть в карету доктора Мальдона, который в настоящее время находится у ее опасно заболевшей матери. Она хорошо сделает, если поспешит с приездом». В ужасном волнении Виолетта схватила свою шляпку и пальто и опрометью бросилась к ожидавшему ее посланному. «Это вы принесли мне записку от доктора?» — спросила она, стоявшего в коридоре человека, и получила утвердительный ответ. «Ради бога, поспешите к больной». Не произнося более ни слова, она пошла за ним на пустую улицу, где стояла карета. Если бы она не была так взволнована, то непременно бы заметила, что карета вовсе не походила на экипаж доктора, а была почтовая, и что на козлах вместе с кучером сидел господин, закутавшийся в плащ с дымящейся сигарой во рту. Человек, проводивший ее, оттворил дверцы, и Виолетта, вскочив в карету, в изнеможении упала на подушке. «Велите кучеру ехать как можно скорее», — сказала она ему, когда он стал затворять дверцы, и карета быстро покатилась по мостовой. Господин, сидевший на козлах, был маркиз Рокслейдаль. Другой, стоявший на тротуаре, был Руперт Гудвин. «Теперь, Клара Вестфорд, я отомщен», — пробормотал он, когда карета скрылась из вида. «И ты хотела бороться со мной? Видишь ли, какое ты беззащитное создание!» Глава 25. После сцены, случившейся у окон северного флигеля Вильмингдон-Галля, странная борьба происходила в душе Лионеля. В одну минуту он думал только о Юлии, о ее красоте, о ее благородном характере, одним словом, о всех хороших ее качествах, которые так очаровали его. А в следующую минуту он вспоминал таинственные слова садовника и не мог провести спокойно часы в этом доме, над которым тяготело преступление. Смысл ужасных слов садовника мало-помалу становился ему ясен. Они объясняли ему историю страшного убийства, совершенного в северном флигеле дома. Но кто убийца? Лионель страшился произвести свое расследование и произнести имя человека, которого он подозревал. Что ему было делать? Оставаться в этом доме, не открывая тайны, не было возможности. Воздух в нем душил его.